Глава 32. Алена. Каждую секунду смотрю на телефон. Все звонят и пишут, все, только... Как сердце колотится. Алена, как дела? С широкой улыбкой и громко встречает только прибывший в отель Васюк с Ритой. Естественно, они будут жить в соседних номерах. Кто бы сомневался. Делаю вид, что у них только рабочие отношения. «Шикарный отель!» Нарисованными глазами дает свою оценку Рита. Выглядит искренне удивленной. «Все хорошо», — бегло отчитываюсь Васюку. «Сейчас идут последние приготовления к мероприятию». Мой голос звучит ровно, без напряга. А сама трясусь от нервов уже как неделю. Валерьянка, захваченная с собой из Москвы, давно закончилась. И что-то не помогает. Только водка перед сном. Но ее пить в 9 утра рановато. «Да», — охватывает глазами все пространство из белого мрамора и золота директор. «Отель шикарный. Нам делают скидку?» Тут же переходит в режим работы, вспоминая цифры за счет. «Да, 20%. Четко отвечаю. «Отлично, отлично», — довольно выдыхает. Разворачивается лицом к Рите, потом ко мне. Сколько раз был в Турции, но в таком шикарном месте еще не отдыхал. Кажется, он сам себе завидует. Надо чеканиться. Достает телефон, смахивает экран, выставляет руку для селфи со мной и Ритой. Девочки, улыбнитесь нашему большому офису. Я не очень люблю такие фото, но раз шеф просит, как манекен готова на все. «Отличный снимок, с красивыми девчонками. Куму отправлю, обзавидуется!» Ржет самодовольно Васюк. «Не понимаю, к чему это. Но Рита привыкшая. Добавляю. Это местный семейный отель для знатных особ. Здесь проходила свадьба дочери президента Турции. И шейхи Дубая здесь останавливаются постоянно». «Да?» — широко открывает рот Рита. «Как нам повезло заполучить его!» Глазами ищет уже мимо проходящего шейха. Нахера и женатый директор, когда такой шанс выпал? Усиливаю улыбку, но не перебарщиваю. Смотрю на смущенного, хмурого Васюка. Ревность гложет. Он же не шейх. Девочка просто забывает, кто друг нашего генерального и какой продукт мы продаем. А еще забывает, кто ее кормит. Но это не мое дело. Смотрю на чемоданы прибывших. Ищу портье. Парень дожидался моего сигнала. Киваю. «Сейчас вас заселят. Тут отличные завтраки, обеды и ужины». Быстро проговариваю инструктаж. Портье подлетает через 2 секунды с каталкой для багажа. Открываю приложение гостиницы, листаю свой список. «Мустафа, доставьте багаж моих гостей в номер 402 и 403». Прошу на английском. Этот парень всю неделю заселяет моих людей, и мое слово для него закон. Но не это меня радует. Он так восхищенно и преданно на меня смотрит. Приятно быть главной. Мустафа аккуратно ставит чемоданы и четко направляется к грузовому лифту. Провожаю его взглядом. Все отлично. И вам. Улыбаюсь Васюку и Рите. Надо зарегистрировать паспорта. Идем. Васюк равняется со мной. Рита слегка плетется позади, раскрывая восторженно рот и чарующе улыбаясь прохожим мужчинам. Глупышка, беда бедой. Надо за ней приглядывать. Нам скандалы не нужны. «Ленка, признавайся, местные олигархи уже звали тебя замуж». Язвит, подначивает слащаво Васюк. «Боже, еле сдерживаю смешок». Держу паузу в разговоре. О чем он думает? «Добрый день», — читаю бейджик, вечно забываю их имена. «Амина». Улыбаюсь девушке, которая тоже знает меня и с жадными, готовыми на все глазами, внимает каждому моему слову. «Прошу заселить в 402 и в 403». Поворачиваюсь к Васюку, молча беру его паспорт и паспорт Риты. Директор ждет ответ на свой вопрос. Давит пристальным взглядом. Наверное, уже вспомнил мои чулки и прозрачный бюстгальтер. Тихо отвечаю. Приглашали на работу в их нефтяную компанию. Его лицо резко бледнеет. Пиздец. Катастрофа. Он знает, что это правда. Кадык ходит ходуном. Над губой появилась легкая испарина. Давление нехило его бахнуло от моей новости. «Мы это... с тобой...» Угрожающе запинается. «Еще... обсудим». Напряженно прочищает он горло. «Конечно», — мягко отвечаю. «Располагайтесь. А мне надо посмотреть зал для мероприятия. Сейчас будут доставлять цветы». Делаю два шага и торможу. Смотрю на часы. «Советую сходить сразу на завтрак, а то не успеете». «Спасибо». Сурово, нервно отвечает Васюк. И тут же приказывает. «Идем есть, Рита. Я голоден, как волк». Как же он испугался. Моя самооценка взлетела до небес. С другой стороны, я не соврала. Меня правда пригласил директор местной компании на работу вчера за ужином. Мы случайно оказались в ресторане одни и так сошлись, что в конце разговора я получила предложение руководителя отдела. Жить у моря, в теплом климате... Меня радостно встречают у входа в зал. Он так всю неделю меня приветствует, главный управляющий отеля. И кругом такие мужчины, как этот управляющий. Знаете, на кого он похож? На... как его там? Омер Унал из «Сладкого щербета». Очаровательная улыбка, брутальная, легкая щетина и строгий серый костюм «Тройка» с голубой рубашкой. А парфюм... Боже, я бы ему отдалась. Если бы могла себе это позволить. «Доброе утро, мадам Алена. Вижу, ваши гости постепенно прибывают». Протягивает руку. Его теплое и нежное рукопожатие... Внутри разливается блаженство. Иногда жалею, что у меня есть определенный статус. «Да, большое спасибо, господин Мехмед. Мы неприлично смотрим друг другу в глаза. Черт, надо держать себя в руках. Но с такими турками даже мое сердце тает». «Все ли хорошо у вас? Как идет подготовка к празднику?» «Я знаю, какая бы катастрофа сейчас ни происходила с организацией, должна сказать ему это. Все идет хорошо. Спасибо за помощь и организацию. Ваши сотрудники очень добросовестные». Слащаво пою ему дифирамбы, как он мне. «Да». Для любого руководителя приятно слышать, что его коллектив работает на совесть. Это как с детьми. Их победы — твоя победа. Их косяки — твои косяки. Поэтому я всегда стараюсь отмечать хорошую работу поставщиков. Мы идем в зал и вместе оглядываем интерьер. Размах у нас грандиозный. И бюджет тоже. Мы тратим сейчас в 3 раза больше, чем планировали. «Сегодня на праздник приедет Адель Ахмун, хозяин отеля. Он подтвердил свое присутствие». Тихо, замедляя шаг, шепчет Мехмед. «Тогда и у вас полно работы». Понимающе киваю, слегка склоняя голову в его сторону. «Иншаллах», — отвечает он, возводя руки к небу на уровне груди. «За неделю я освоилась и привыкла к этому. У него на все. Иншаллах. На всё воля Бога. Мехмед, сегодня хорошая погода. Иншаллах, госпожа Алена. Мехмед, мне понравился ужин. Мясо получилось изумительным. Иншаллах, повар сегодня отлично поработал». «Кстати», — задумчиво деликатно останавливается управляющий. «Пару минут назад в отель прибыл один господин». Закатывает глаза, пытается воспроизвести образ. «Высокий молодой человек, очень красивый». «Денис?» Мое сердце строчит удары, как из пулемета. «Да». Мехмед вглядывается в мое оживленное, взволнованное лицо на прибытие этого мужчины. Ловит меня на том, что это кто-то очень важен мне лично. Его голос перетекает в более вежливую и бережную интонацию. «Так получилось, что я его лично регистрировал. Его номер забронирован рядом с вами». «Да». Соглашаюсь, пытаясь унять волнение. Мехмед длительно смотрит на меня. «Это мой парень». Наигранно-небрежно отвечаю. «Мы скоро поженимся».